36. Из куска грязно-белой твердой пластмассы после нагрева вытягивают бесконечную ниточку толщиной не больше человеческого волоса. Несколько десятков таких ниточек крутильная машина свивает в одну нитку. Три нитки, сплетенные канатиком, образуют нить. Из трех нитей крутильная машина изготавливает кордовую нить. Чтобы понять, из чего она состоит, нужно растребушить кончик кордовой нити и убедиться, что в ней сплетены сотни тончайших ниточек. Чтобы понять, какие события развернулись вокруг машиностроительного РОВД и его сотрудников, нужно разделить нить на отдельные ниточки и рассмотреть каждую из них отдельно. Первой нитью были жизнь и приключения Татьяны Викторовой. Она переехала в областной центр уже опытной в любовных делах девушкой. Викторова знала цену своей внешности и надеялась, что в городе она с легкостью найдет состоятельного, умного и красивого мужа. Как бы не так. Симпатичные и состоятельные мужчины внимания на девушку из отдаленного поселка не обращали. А если и заводили с ней разговор, то только с одной целью — замужество в конце краткосрочных отношений, не предусматривавшей. Татьяна была вынуждена смириться и пойти работать на завод «Химволокно». В первый же год работы в отдел кадров заглянул симпатичный молодой командировочный мужчина из другого города. Викторова приглянулась ему, и он назначил ей свидание. После бурной ночи на съемной квартире новый знакомый, как само собой разумеющееся, выложил перед Татьяной 25 рублей одной купюрой. «Это тебе на колготки», — весело сказал он. Викторова от денег не отказалась. Через пару месяцев уже другой командировочный предложил ей культурно отдохнуть с посещением ресторана и совместным чаепитием утром. Приезжающие в областной центр для заключения договоров работники смежных с «Химволокном» предприятий регулярно встречались в командировках в разных городах и обменивались адресами девушек, готовых за умеренное вознаграждение скрасить досуг одинокому мужчине. Как только Викторова попала в их поле зрения, они стали передавать ее друг другу как эстафетную палочку. Татьяна против нечастых встреч не возражала и в конце каждого любовного свидания получала свой честно заработанный четвертак. Так продолжалось до тех пор, пока она не познакомилась с таксистом. «Ты ерундой занимаешься», — сказал тот. «На кой черт тебе эти командировочные мужики сдались? Они же над каждым рублем дрожат, каждую копеечку подсчитывают. Займись узбеками, которые на рынке фруктами торгуют. Вот у кого деньги есть. С твоей внешностью ты будешь пользоваться у них небывалой популярностью». Татьяна объяснила таксисту, что иметь дело с грязными торговцами она не желает. Таксист посмеялся над ее наивностью. «Ты как будто вчера родилась», — сказал он. «Над торговцами есть бригадиры, вполне современные мужики, приезжающие в Сибирь контролировать ход продаж. Эти парни за прилавком не стоят и в грязных халатах не ходят». Викторова решила попробовать и убедилась, что бригадиры торговцев фруктами, образованные молодые мужчины из состоятельных семей, по-русски говорящие без акцента. За одну ночь бригадиры платили ей от 50 до 70 рублей. С июня по сентябрь работать Викторовой приходилось почти все выходные подряд. Но дело того стоило. Так бы и жила она двойной жизнью, копила бы деньги на приданное и присматривалась бы к перспективным мужикам на заводе, но в июле 1978 года таксист познакомил ее с Рашидом, сыном директора хлопководческого совхоза «Заря Востока». Рашид с первого взгляда по уши влюбился в Татьяну, но любовь его имела сезонный характер. Как только он вернулся в Узбекистан, так тут же разделил свои пылкие чувства между студенткой Ташкентского мединститута и законной женой, матерью его детей. К чести Рашида, надо сказать, что он не морочил голову Татьяне несбыточными обещаниями, а прямо сказал, что женат и ничего менять в своей жизни не желает. «Обычаи, средневековье», — объяснил он свое семейное положение, — «мне жену подобрали из дружественного моей семье клана. Сам я выбрать супругу не мог и развестись с ней никогда не смогу, но здесь, в Сибири, мне ничто не помешает любить тебя и принадлежать только тебе, самой красивой женщине на свете». Викторова не претендовала на руку и сердце нового знакомого. Ей было достаточно того, что она на некоторое время ощутила себя принцессой из сказки. По требованию Рашида она взяла на работе отпуск без содержания и неделю провела с сыном директора совхоза. Первые три дня они жили в отдельном домике на берегу реки на территории известного дома отдыха. Еду, напитки, фрукты и деликатесы им привозили прямо в домик из лучшего ресторана областного центра. Перед завтраком, обедом и поздним ужином к домику приезжал из ресторана автомобиль с яствами. Официант накрывал стол и увозил использованную посуду. Эти три дня влюбленные провели в основном в горизонтальном положении и на улицу не выходили. Потом Рашид решил, что надо перебраться в номер люкс дома отдыха, и они с Татьяной стали совершать прогулки по берегу реки. Во время прогулок Рашид рассказывал о своей семье. Рассказать ему было что. Его отец Юнус Абдур-Рашидов был известным в Самаркандской области человеком. Родом он был из одной деревни с заместителем Совета министров Узбекской ССР. Жил Юнус в поселке, окруженном хлопковыми полями. Огромный дом директора совхоза скопировал с загородного дворца старшего сына иранского шаха, жившего в прошлом веке. Дом имел внутренний дворик с бассейном, в котором плавали экзотические рыбки. Устав от трудов праведных, Юнус опускал в бассейн ноги, и рыбки обкусывали с его пяток и подошв роговевшую кожу. По берегу бассейна гуляли павлины, на хозяйственном дворе в клетке жила африканская гиена. Гиена ненавидела Юнуса и мечтала прокусить ему горло. Директор совхоза презирал это мерзкое животное, но был вынужден его содержать, так как у директора соседнего совхоза жил в клетке леопард. Юнус не мог ударить в грязь лицом, показать, что он беднее соседа. С годами директор совхоза отрастил живот и стал не в состоянии сам завязывать шнурки на ботинках. За него это делала специальная молоденькая служанка, помогавшая хозяину собираться на улицу и раздеваться после возвращения домой. Иногда эта служанка заменяла директору совхоза жену в спальне. Раньше, когда Юнус был помоложе, он содержал небольшой гарем в отдаленном селении, но потом ослаб по мужской части и стал довольствоваться одной служанкой. В другом отдаленном селении у директора совхоза была небольшая частная тюрьма, в которой он держал своих врагов. На территории совхоза «Заря Востока» Юнус Абдур-Рашидов был полновластным хозяином, вольным карать или миловать любого дехканина. За успехи в поставках государству хлопка он был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Ленина, За присвоение наград пришлось заплатить нужным людям в Ташкенте кругленькую сумму. Но остаться без орденов Юнус не мог. Для директора передового совхоза это было не солидно. В 1980 году он планировал стать героем социалистического труда. Материальное благополучие и положение в обществе Абдур-Рашидову обеспечивало перевыполнение плана по поставкам хлопка. Примерно треть от всего сданного объема белого золота составляли приписки. За этот невыращенный и непоставленный государству хлопок совхоз получал его полную стоимость, которая оседала в карманах директора и его родственников. Оговоренная часть прибыли шла наверх и там распределялась среди партийных и хозяйственных работников Самаркандской области. Юнус, как заботливый хозяин, ежедневно объезжал хлопковые поля, проверяя, хорошо ли они политы, и прикидывал перспективы на урожай. При любом выходе из дома его сопровождали два дюжих молодца из числа дальних родственников. Если встретившийся на пути человек не кланялся директору совхоза в пояс, то телохранители Юнуса лупили его палками и приговаривали: «Ты что, ослеп? Мы научим тебя вежливости!» О нравах, царящих в Узбекистане, Рашид рассказывал как о повседневной обыденности, как о чем-то само собой разумеющемся. «Я видел главу нашей республики Рашидова, сидел с ним за одним столом», — как-то сказал он. «Если бы я у него попросил орден за успехи в труде, он бы дал. Наш главный бай — славный мужик, нисколько не жадный». Примечание. Шараф Рашидович Рашидов, 1917-1983. Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана. По одной из версий, покончил жизнь самоубийством после разговора с генеральным секретарем ЦК КПСС Андроповым. Конец примечания. В субботу Рашид и Татьяна перебрались в лучшую гостиницу областного центра. К удивлению Викторовой, знавшей порядок заселения в гостинице и дома отдыха, паспорт у нее никто не спросил и против ее совместного проживания с посторонним мужчиной не возражал. В воскресенье Рашид преподнес Татьяне сберкнижку на предъявителя. Викторова открыла ее и обомлела от суммы вклада. 1000 рублей. «Это тебе за вынужденный отпуск без содержания», — засмеялся Рашид, увидев реакцию девушки. «Сегодня мы расстанемся, а в среду я привезу тебе кое-что от меня лично. Ах да, бакшиш на колготке». За пылкую любовь, которой отдаривала его Викторова, сын директора совхоза, дал ей очень крупную сумму наличными. В среду они опять встретились. Рашид подарил Татьяне перстень ручной работы с крупным изумрудом. «Пришлось домой за этой побрякушкой сгонять», — признался он. «Домой? Это куда?» — не поняла Викторова. «Самарканд. Куда же еще?» — просто ответил Рашид. «Здесь, в Сибири, таких перстней днем с огнем в ювелирных магазинах не сыщешь. А дома у нас они есть. У моего отца такое добро в 3-литровых банках хранится. У него колец и перстней, как у дурака махорки. Уже, наверное, на 1 000 000 накопилось. Я попросил один, он не отказал». Викторова поверила сыну директора совхоза. Как не поверить, если она за неделю заработала больше, чем получала на заводе за год? — Таня, у меня к тебе серьезный разговор, — сказал Рашид. — Я хочу, чтобы ты побывала в самом сказочном городе на свете, в Ташкенте. Мы встретим с тобой вдвоем Новый год. Я осыплю тебя сокровищами, как заморскую принцессу. Представь, только ты, я и огромный город у наших ног. Мы будем жить в лучшей гостинице Ташкента, есть в лучших ресторанах, гулять по паркам и аллеям, ходить на концерты и в театр. 10 дней ты проведешь, словно в раю. Это будет лучший Новый год в твоей жизни. — Меня с работы не отпустят, — опечалилась Викторова. — Еще один отпуск без содержания мне не дадут. — Наплюй ты на эту работу, — воскликнул Рашид. — Я заплачу тебе живыми деньгами сразу всю сумму за 5 лет работы на заводе. В декабре уволишься, приедешь ко мне, а потом другую работу найдешь. Бумажки с места на место перекладывать ума много не надо. Викторова посмотрела в глаза любовнику и согласилась. Они договорились созвониться по межгороду и уточнить детали поездки. — Деньги на билеты и наряды я тебе вышлю, — заверил Рашид. — О моей жене даже не думай, у нее участь такая — ждать меня и не спрашивать, где был и с кем проводил время. Утром, возвращаясь из гостиницы, Викторова на крыльце столкнулась с Журавлевой, которая увидела перстень и поняла, что это изделие — настоящее произведение искусства, а не рядовой подарок от пылкого воздыхателя. Ни Викторова, ни Рашид не знали, что находится под круглосуточным наблюдением сотрудников КГБ. Таксист, директор дома отдыха и администраторы лучшей в городе гостиницы были агентами контрразведки. Влюбленную парочку они селили в номера под завязку, нашпигованные звукозаписывающей аппаратурой. Хвастливое заявление Рашида о 3-литровых банках с золотом незамеченным не прошло.